поэтического мира, и она впоследствии вспоминала ее и цитировала, находя чрезвычайно точной применительно к самой себе. Не как к пустыне, к одинокой скале. «Вот какие стихи я написала Бальмонту когда-то», — сказала она и прочла на память стихотворение, посвященное ему еще в России. И потом на память же мандельштамовскую соломинку и еще несколько своих ранних, блестящих, вольных, написанных в ту пору ее творчества, когда грозный бог поэзии еще не требовал от нее сжатости, той самой отжатости от лирической влаги во имя предельной точности поэтической формулы, на самом крайнем острие человеческой правды. Как они были красивы, оба, он слушающий и она читающая, и как схожи в завершенности своего образа. Его изумительная крупная голова кавказца с орлиным носом и орлиным, спрятанным в стареющих грузных коричневых веках взором, его смуглая бледность, сила хребта и плеч под мешковатым сутулившим его пиджаком, крепость ладоней и нервность пальцев, и вековая усталость всего облика. И ее, все еще мальчишеская, все еще высоко занесенная головка с сидеющими короткими легкими волосами, с тонким, точным горбоносым профилем, четким ртом, и ее бледность, как при лунном свете, и внезапная распахнутость глаз. О, как она была безоружна и как обезоруживала, глядя в чужие глаза! И ее раз навсегда огрубевшие от быта руки с бессменными серебряными кольцами и египетская ее осанка. Оба выглядели старше своих лет, оба были прекрасны. Потом, по ее настойчивой и ласковой просьбе, читал он на родном языке, который мы услышали в первый раз в жизни. Читал стоя, из уважения к женщинам и к стихам. И все присутствовавшие, даже мы с моей подругой Ириной Лебедевой, девчонки, пронять которых в ту пору могло лишь недавно начавшее говорить и петь кино, обомлели от звучания этого голоса, произносившего непонятные нам, запечатленные для нас слова, от звучания этих слов, после которых стало оглушающе тихо, как после взрыва. Господи, да вы настоящий горный поэт! — воскликнула Цветаева. — Да и вас не назовешь равнинным поэтом, — ответил он. Помню один краеугольный разговор того дня о зримом и скрытом, начавшийся с какого-то пустячного «А видели ли вы?» Часть того непрерывного разговора о творчестве, который Цветаева вела сама с собой и с другими, вслух и молча, всю свою жизнь. У нее было особое свойство — постигать описываемое ею явление, состояние, предмет и описывать постигнутое не от формы к существу, а наоборот, из глубины, из сути к поверхности. Хочешь писать дерево — стань им. Перевоплощаясь в то, о чем, в того, о ком писала, становясь как бы сердцевиной своей темы, она переставала видеть ее со стороны, так же, как мы не можем со стороны без помощи зеркала увидеть свое лицо, не переставая в то же время создавать его выражения и ощущать их изнутри. Это внутреннее видение она возводила в один из принципов своего творчества. Чтобы под веками рождались таинства, и отрицала приемлемость для себя обратного метода, от внешнего к внутреннему. Она любила слово «смысл» и слово «музыку». Любила и самую музыку именно за их способность выражать чувства, и была глубоко равнодушна к искусствам, пытающимся проникнуть в них путем зримого их отображения. Этот путь казался ей вторичным, иллюстративным, ибо зримое уже существовало, и внешний мир уже был сотворен. Венера Милосская — плоть в мраморе, Джоконда — лицо на холсте. Души же в них вкладываем мы, глядящие, мы